Папам ти бросив слова кості, і визвали священну злость. І бредом, кто народ кормил, тебя от церкви отлучил. Они не зрели мудрость слов, основу, вечную основ, все в ритуалах погребли. Твои творения не прочли. Священник, вот, вновь говорит, ты справедливо был побит, проклятью предан при свечах. Но пламя вечное в очах твоих горит до этих дней, и с каждым днем оно сильней. И хватит людям сил понять и слышать вновь тебя начать. Они творенья вот читают, но в войнах мира погибают. И не хотят понять навек, что тот бессмертен человек, кто дух свой к правде устремлял и злата мира не стяжал. И вот опять вновь юбилей, и время вертится сильней. Водоворот, событий ход, все набирает в этот год. Костер огня горит сильней, и злится всякий дуралей. И духом он не сознает последний раз, что здесь живет. Дух, говорят, не воскресает, но Бог пришел, и кто же знает. Когда в душе горит огонь, сжигает он всю темную вонь и пробуждает дух опять, чтоб людям им помочь спасать. О том сказал кому-то рьяно, помочь, чтоб вылезти из бурьяна. Без искаженья молвлю прямо, наш дом есть ясная поляна.